На этом бой закончился, более или менее. Боб все еще ругал Честити за то, что она откладывает посещение врача. Она извинилась и, что было для нее типично, сама нашла врача и записалась на прием. Визит к врачу был настолько обычным, что Честити немного растерялась. Она нервничала из-за того, что заявление о том, что она не знает, кто ее отец, запятнало бы ее в глазах леди-врача, но она проигнорировала это, за исключением того, что провела серию тестов на ЗППП вместе с тестом на беременность. Она осмотрела ее, обнаружила, что она вполне здорова, и ввела ей пренатальные витамины. Врач сказала Честити, что ей не нужно менять свой распорядок дня, за исключением того, что она хотела бы знать, не появились ли какие-либо необычные боли и колики, особенно в области живота. Боб был на работе, когда встреча закончилась, поэтому Честити пошла туда. Теперь сотрудники как ли знали, кто она такая, и никто не приставал к ней, когда она шла в кабинет отца. «Привет», — сказал он, оторвавшись от просмотра последних данных инвентаризации. «Как все прошло?» Честити закрыла дверь. Она сказала, что я все еще могу заниматься с тобой сексом. Глаза Боба округлились от удивления. Ты сама ей сказала. А нас? Нет, глупышка. Она просто сказала, что я могу продолжать свою обычную рутину. Моя обычная рутина включает в себя много секса с тобой. Боб не мог не застонать. Это серьезно, Честити. Я в порядке. С ребенком все в порядке. Еще слишком рано делать УЗИ. Но через 10 дней у меня назначено еще одно. Она думает, что я уже на 10-й неделе. Ты никогда не догадаешься, когда она думает, что мой срок подходит. Когда же? День Святого Валентина. Ты можешь в это поверить? Взвизгнула Честити. Боб на мгновение задумался. Это был День Святого Валентина, когда он нашел ее. Легкая улыбка заиграла на его губах, но затем он вернулся к делу. Значит, все нормально, все просто отлично. Воскликнула Честити. «Есть время для быстрого секса?» «Нет, не знаю», – прорычал он. Дочурка ухмыльнулась. «Окей, тогда я буду вести себя как настоящая дочь». «Поздновато для этого», – вздохнул Боб. В тот вечер Честити приготовила для него праздничный ужин и поставила на стол свечи. Когда он вернулся домой, она обняла его за шею и поцеловала. «Добро пожаловать домой, мой король», – сказала она. «Принцесса хочет стать моей королевой?» – серьезно спросил Боб. «Если бы мне так повезло», – вздохнула она. «Я не могу жениться на тебе», – сказал он, – «но мы можем жить как муж и жена». «Я думала об этом», – сказала она. «У меня есть идея. Расскажи-ка мне о своей идее», – сказал Боб формально. «Мама сменила мою фамилию, когда развелась с тобой, верно?» Боб молча кивнул. «Так почему же я не могу вернуть ее обратно?» Боб моргнул. Он никогда не думал даже как-то об этом. «Люди все равно будут знать, какие у нас отношения», — сказал он. «Да, но у ребенка будет твоя фамилия, и у меня будет твоя фамилия. Это будет почти так же, как если бы мы поженились. И если люди ошибочно думают, что мы женаты, мы просто не будем их просвещать. Если бы люди думали, что мы женаты, они бы назвали меня грабителем колыбельных», — фыркнул Боб. «Я хочу снова услышать твое имя», — сказала она. «Значит, моя королева подарит мне принца в изгнании, мы узнаем его происхождение», — сказала она, — «и он будет носить твое имя. Для меня этого достаточно». Глава 34. Изменить фамилию Честити на Джеффрис оказалось довольно просто. Ей нужно было заполнить заявление и снять отпечатки пальцев. Когда ее слушали в суде, судья спросил, почему она хочет сменить фамилию, и она рассказала о разводе и об отсутствии матери в ее жизни. Судья кивнул и подписал бланк. В каком-то смысле это решало другую проблему, потому что Труди никогда не обращалась за новой карточкой социального страхования и не меняла имя на счете Честити. Что касается администрации социального обеспечения, то имя Честити также никогда не менялось. Она должна была получить новую лицензию и изменить свои школьные записи, но кроме этого, ее новое, старое имя не вызвало никаких проблем в ее жизни. Жизнь семьи Джеффрис была удивительно скучной, учитывая все обстоятельства. Она ходила на занятия в техникум, а он – на работу. Живот Честити рос с каждым месяцем. Никто не спросил ее, кто отец ребенка и почему она не носит обручальное кольцо. Мужчина 21 года века не нашел беременную, по-видимому, одинокую мать необычной. УЗИ не выявило ничего, что могло бы обеспокоить врача. Только вечером, да и то ночью, они показались бы шокирующими тем, кто их знал. В доме Боб и Честити были непревзойденными любовниками, часами ублажая друг друга и ища удовольствия для себя. Ничто не было слаще для ушей Боба, чем звук голоса его дочери, когда она визжала и скулила во время оргазма, насаживаясь на его член. Точно так же ей нравилось выражение его лица, когда он вливал в нее жидкость, создавшую жизнь в ее утробе. Чистите думала, что схватки начнутся рано, но это были всего лишь схватки Брэкстона Хикса, что не было необычным для матери в первый раз. За день до назначенного срока у нее отошли воды, и Боб отвез ее в больницу. Поскольку ее не сопровождал отец, его статуса как ее отца было достаточно, и ему было разрешено пройти через роды вместе с ней. Он был за 10 тысяч миль отсюда, когда родилась его дочь, но он должен был быть там, когда его сын с воплем появился на свет, недовольный тем, что его вынудили покинуть его теплый кокон. Он был нормальным во всех отношениях. Частите назвала его Брендон, производное от валлийского имени, означающего принц или король. В графу отца она поставила неизвестного. Конечно, его фамилия была такой же, как и у нее, Джеффрис. Роды начались 13 числа. Она подарила своего сына отцу на день Святого Валентина. Теперь в их романе появилась новая грань. Боб всегда любил ее груди, и Частите всегда нравилось, когда он уделял им свое внимание и любовь. Теперь эти груди производили молоко, и, если они занимались любовью до того, как Брендон опустошил их, из них вытекало молоко. То, что Боб попробовал молочный сосок, было неизбежно, и Частите узнала, что мужчина, сосущий ее молоко, сильно отличается от того, когда это делал младенец. Брендон яростно набросился на сосок, сильно и жадно посасывая его, он даже растолстел на ее молоке. Боб, с другой стороны, нежно дразнил молоко из соска. Дважды она испытывала оргазм только от его движения языком. Время постепенно шло. Теперь Частите все время была занята учебой и своими материнскими обязанностями. Она все время чувствовала усталость, но это была настоящая усталость, поэтому она просто спала, сколько могла, и была счастлива, даже когда ей приходилось бодрствовать. В школе был детский сад, который прикрывал Брендона, пока она была в классе, но, конечно, она была с ним все остальное время. Любой, кто имел ребенка в доме, знает, что мир вращается вокруг ребенка. Ребенку все равно, устали вы или нет, их любовные ласки умерились. Частите решила проблему, когда ее прервал Брендон, просто приведя его в постель, пока они занимались любовью. Для нее не было ничего необычного в том, чтобы сидеть на члене Боба, пока она кормила их сына. Частите раскачивалась, на самом деле не пытаясь достичь оргазма, просто делая что-то замечательное, в то время как ребенок делал то же самое. Брендон уже ходил пешком, и Частите была на втором курсе, когда она отняла его от груди и быстро забеременела снова. Честно говоря, весь этот незащищенный секс, когда она впервые воссоединилась с Бобом, был направлен на то, чтобы забеременеть от него. Частите не лгала ему, она не пыталась целенаправленно забеременеть. Она просто не пыталась этого не делать. На этот раз она собиралась молчать, чтобы Боб не узнал о ребенке. Во всяком случае, не так скоро. Как будто ее собственное тело пыталось загладить их недавнюю вынужденную разлуку. Опять же, это не может быть известно наверняка, но вполне возможно, что ребенок этой непреднамеренной беременности был зачат в день Святого Валентина. Частите начала свое обучение в школе права имени Натана Буна в Эванстоне, который когда-то находился в 8 милях от Барстоу, но теперь стал пригородом. Школа Натана Буна была небольшой, но с хорошей репутацией. Ее оценки и рекомендации инструкторов дали Частите одно из мест в Буне для студентов из ВУТЕХ, хотя ее пол также добавили к разнообразию, которое колледж отчаянно пытался установить, чтобы иметь возможность сосать титьку федеральных денег. В случае Частите ей потребовалось бы всего 2 года работы, чтобы получить степень бакалавра, а затем продолжить обучение на степень доктора юриспруденции. Это было дороже, чем некоторые другие 4-летние учреждения, но она могла жить дома, и все ее кредиты от ВУТЕХ были уже переведены. В интересах полного раскрытия информации, вероятно, помогло то, что Частите знала декана, и вообще-то неплохо. Он видел, как она танцевала у Бастера, много раз. Во время беседы с ним она ни в коем случае не угрожала, не пыталась выдать его маленькую грязную тайну миру, в котором он путешествовал днем. Все, что она сказала, было то, что она рада видеть его снова, и что она оставила эту часть своей жизни позади. Теперь она носила обручальное кольцо, которое надевала в первую очередь для того, чтобы отпугнуть ярких молодых людей, с которыми встречалась в колледже, но оно также указывало на то, что она претендует на других, таких как декан. Она также была идентифицирована четырехмесячной выпуклостью ее живота. Занятия у Натана Буна проходили в триместре, а не только два семестра в учебном году, и летних каникул не было. Не было и продолжительных весенних каникул. Период с 20 декабря по 3 января был единственным запланированным внеклассным временем в течение года. Это позволяло студентам сдавать годовой зачет каждые 9 месяцев, а затем продолжать обучение, если занятия могли быть запланированы таким образом, были доступны, и если студент мог выдержать нагрузку, как финансовую, так и физическую. Если бы все можно было заставить работать так, как надо, то можно было бы получить докторскую степень за 27 месяцев. Акцент был сделан на получении образования, прохождении адвокатуры и выходе в большой, широкий мир практикующего юриста. Низшие классы шутили о том, что юристы всегда занимаются юриспруденцией, потому что на самом деле никто в этом не преуспел. К тому времени, когда они добрались до 5 и 6 классов, они больше не шутили об этом. Как скоро узнает Чистити, они не могли этого сделать. Нужно было изучить слишком много законов, и никто не мог изучить их все. Вот почему, как это часто делают врачи, большинство студентов-юристов специализировались на определенных отраслях. Эти специальности включали военное право, предпринимательское право, конституционное право, уголовное право, экологическое право, закон о первой поправке, закон о здравоохранении, закон об интеллектуальной собственности и патентное право. Некоторые студенты шли на совместные программы получения степени, но это обычно было связано с конкретной будущей ситуацией занятости, такой как вступление в семейную юридическую фирму. Студент мог заявить о своей специализации на третьем курсе школы, но большая часть курсовой работы по специализации приходилась на последние 3 года. Все направления имели одни и те же общие курсы, необходимые для сдачи экзамена на адвокатуру. Глава 35. Школа теперь требовала от Чистити еще больше времени, и Боб взял на себя заботу о нуждах Брендона. В 3 кварталах отсюда жила женщина по имени Джанет, которая заведовала детским садом в своем доме. Она была вдовой, имела 1 ребенка и ограничивала число своих подопечных 6. Бобу повезло, что он встретил ее. Она научила Брендона называть его папа, произносится папа, а не папа, и Джанет, естественно, предположила, как они и планировали, что папа – это его слово, означающее дедушка. Чистити не нужно было полагаться на свою связь с деканом. Она была умна и целеустремленна, и она очень хорошо училась. Ее не будут оценивать еще 3 триместра, но все знали, что она была лучшей в классе. Чистити пригласили присоединиться к нескольким учебным группам, и она с радостью обнаружила, что в одной из них есть кто-то, кого она уже знает. Ее звали Джульетта Тауэрс. Ее псевдоним, которым она пользовалась у Бастера, когда танцевала, был Жасмин. «Помнишь, ты говорила о том, чтобы поступить в юридическую школу и стать крупным адвокатом?» – спросила Джульетта. «Ты меня вдохновила. Однажды вечером я разговаривала с Дином Роском, когда танцевала для него приватный танец, и он привел меня сюда. Мы все гадали, что с тобой случилось», – сказала Чистити. «Ты просто исчезла. Декан Раск сказал, что я должна бросить танцы и порвать все связи с Бастером. Он сказал, что тебе нужно сделать что-нибудь еще». Намек в голосе Чистити был очевидным. «Нет, ничего. Даже поцелуя не было. Он помог мне найти работу, и я получила стипендию, потому что я наполовину коренная американка, но это все. Может, он и заставил тебя уволиться, но все равно ходит туда. Или, по крайней мере, он все еще ходил, когда я перестала танцевать, 2 года назад. Мне кажется, он одинок. Его жена умерла около 10 лет назад. Так ты, получается, тоже бросила танцевать?» Жасмин многозначительно посмотрела на вздувшийся живот Чистити. «Да, я уволилась, когда отец нашел меня. Он это сделал». Глаза Жасмин округлились. «Ты так много о нем говорила. Как он тебя нашел? Он привел в клуб своего босса?» «Нет», — выдохнула Жасмин. «Пожалуйста, скажи мне, что он не видел, как ты танцевала». Чистити только кивнула. «Ох, как неловко», — простонала девушка. «Оно того стоило. Я была так удивлена, увидев его там, что моя рутина закончилась прежде, чем я смогла вообще возбудиться». Жасмин потянулась к левой руке Чистити и потянула ее вверх. «Ага, это показуха», — — сказала Чистити. «Вообще-то я не замужем». Жасмин показала свое обручальное кольцо. «И я тоже. Это то, что я обычно носила в клубе. Школа слишком интенсивна, чтобы иметь дело с полным рабочим днем человека». «Я согласна», — сказала Чистити. «Похоже, ты не смогла бы справиться с мужчиной, работающим неполный рабочий день», — засмеялась Жасмин, протягивая руку, чтобы нежно коснуться животика Чистити. «Я хотела этого», — сказала Чистити. «Может быть, не сразу, как он появился. На самом деле это номер два для меня». «Да ладно тебе», — выдохнула Жасмин. «Все именно так. Я люблю их отца, но мы не можем пожениться». «А-ох, глубокая, темная тайна», — прошептала Жасмин. «Самый глубокий, самый темный вид. Мне повезло, что мой отец скучал по мне так же сильно, как и я по нему, и что он относится к понимающему типу людей. Я с ним живу. Что случилось с твоей матерью? Все еще в Африке, насколько мне известно. Девочка, у тебя была очень странная жизнь». «Не совсем так. Я чувствую себя вполне нормальной, разве нет? Ну, теперь это не так. Теперь ты часть моей учебной группы, и мы собираемся потрясти священные залы этого места. Ха-ха. Если я когда-нибудь смогу пройти мимо бара, это все, что я хочу сделать», — сказала Чистити. «Ты пройдешь мимо бара», — сказала Жасмин. «Доверься мне, этот концерт намного лучше, чем танцы. Это тяжелая работа, но намного легче, чем то, что мы делали раньше. Во всяком случае, таково мое мнение. Пока мне придется поверить тебе на слово», — сказала Чистити. «Это мой первый год здесь. Я делала свою основную работу в младшем колледже в Барстоу». «Это не имеет значения», — твердо сказала Жасмин. «То, во что ты ввязываешься сейчас, не имеет никакого отношения к общему образованию. Спасибо, что пригласила меня присоединиться к этой группе. Это была не я. Я даже не знала, что ты здесь». Джош принял это решение, вероятно, из-за этого. Жасмин снова похлопала Чистити по животу. «Только не говори мне, что он питает слабость к беременным женщинам», — простонала Чистити. «Нет», — засмеялась Жасмин, — «его жена беременна». «Хорошо», — вздохнула Чистити. «Нет, в этой обстановке не все мужчины хотят тебя трахнуть», — сказала Жасмин. «Это и правда хорошо», — снова вздохнула Чистити. Жасмин не могла не усмехнуться. «Нет, здесь только половина из них», — отметила Жасмин. «Остальные – геи». Глава 36. Чистити, теперь, когда ей не нужно было работать и она могла учиться столько, сколько нужно, провела свой первый триместр в школе между июнем и августом. Она только что пережила свой второй триместр, когда через два дня после выпускных экзаменов у нее начались схватки и она родила маленькую девочку, которую назвали Мейв. Некоторые источники говорят, что это имя произошло от старого гельского слова «принцесса». Были и другие значения, но Бобу и Чистите нравилось именно это. Теперь у короля и королевы в изгнании были принц и принцесса, чтобы продолжить их наследие. Роды Мейв проходили быстрее и легче, чем у ее старшего брата. Рождественские каникулы дали Чистите возможность отдохнуть и провести время с малышкой, и она вернулась к занятиям после Нового года. Одной из причин легкости, с которой Мейв получала еду, было то, что Чистите все еще была в отличной форме. Каждый день она была занята в школе по много часов, и у нее не было времени ходить в спортзал, что, возможно, было бы трудно для женщины с большой массой тела, в любом случае. Но она никогда не переставала танцевать для своего папы. Это, а также йога поддерживали ее в форме и тонусе. А когда Чистити сказала Бобу, что снова беременна, он купил и установил в гостиной шест для стриптиза. Это было совершенно неуместно, но Чистити это нравилось. Она использовала его для упражнений. Брендон иногда танцевал с ней, если его не укладывали в постель, когда у Чистити была возможность сделать зарядку. Он вертелся так же, как и она, хотя и с меньшим проворством, так как ему было всего полтора года. Он пытался взобраться на нее, как иногда делала его мать, и его выходки были действительно забавными. После того, как он лег спать, она танцевала свои старые номера. Боб узнал, насколько соблазнительной может быть танцующая, обнаженная, беременная женщина. Она тоже много упражнялась в постели, и Боб тоже. Шест помог ей вернуться в форму и после рождения Мейв, и снова Боб наслаждался грудным молоком. Справиться с двумя детьми было гораздо сложнее, но Боб не мог быть счастливее, взяв на себя такую ответственность. Он и Чистити чувствовали себя более женатыми, чем их биологическая связь, даже если она все еще называла его папочкой, Жизнь казалась нормальной для них обоих. В марте Чистити сдала выпускные экзамены в третьем триместре и успешно закончила третий курс колледжа. Жизнь и занятия шли своим чередом. Для стороннего наблюдателя семья выглядела такой же нормальной, как и любая другая. Они только что отпраздновали первый день рождения Миев, и Чистити получила степень бакалавра, когда все пошло прахом. Между Рождеством и Новым годом, в холодную ночь, полиция появилась у их дверей. С ними была грязная, плачущая женщина, которая утверждала, что ее дочь и мать пропали, а в ее доме живут чужие люди. Ее звали Труди Питерс. Ее фамилия по мужу, в свое время, была Джеффрис. Пропавшая мать Чистити наконец вернулась домой. История была короткой и печальной. Вернувшись в Барстоу, без предварительного уведомления, Труди отправилась в дом своей матери и обнаружила, что там теперь живет кто-то еще. Она устала, сломлена и в отчаянии, а стычка в старом доме Моны была ужасной. В результате была вызвана полиция. Труди продолжала настаивать, что там живет ее мать. Новые жильцы знали, что прежний владелец ушел в дом престарелых, но это было все. Полицейские силы в Барстоу были невелики, и, вероятно, именно поэтому они согласились на просьбу Труди отвезти ее в дом бывшего мужа, где можно было бы получить дополнительную информацию. Это едва не закончилось плохо, когда в этом доме тоже появились незнакомцы. Однако эти незнакомцы знали, кто продал им дом и где он работает. В архивах полиции имелась экстренная контактная информация о владельцах или управляющих всей коммерческой недвижимостью в Барстоу. Вместо того, чтобы позвонить, они отвезли Труди по адресу, указанному Бобом в их личном деле. Там было доступно огромное количество информации. Дверь открыла Чистити, которая гналась за Брэндоном. Она преследовала Брэндона, потому что он хотел сам открыть дверь. Ему было всего 3 месяца до 3 лет, и он был очень упрям. Увидев мать, Чистити испытала сильнейший шок. Ее нельзя винить за то, что она ахнула. «Мама». И в этот момент полиция начала пытаться выйти из ситуации. Боб услышал шум и появился. Крики Труди расстроили Брэндона, Чистити, если честно, и пробудили Миев от ее послеобеденного сна. Он успокоил ее громовым голосом. «Труди, заткнись». И она это сделала. Другая причина, по которой Чистити была в шоке, заключалась в том, что, хотя она без труда узнала свою мать, Труди явно была на 5-м или 6-м месяце беременности. Глава 37. Труди сидела на диване, обессиленная и сутулая. С собой у нее был только рюкзак, в котором, по-видимому, хранились все ее земные пожитки. Ей был 41 год, она была тощая, как жердь, если не считать ярко выраженного живота и ее отчаяния. На рассказ ушло 1.5 часа, в течение которых ее кормили, и она познакомилась со своими внуками. Она сопротивлялась мысли, что у нее есть внуки, и отказывалась верить, что они принадлежат Чистити. Ее неоднократные требования узнать, кто отец ребенка, остались без ответа. «Мама, тебя не было много лет, ты не можешь просто прийти и потребовать чего-то», твердо сказала Чистити. Но, Труди начала всхлипывать. Они ей позволили все рассказать. Однако рассказ Труди вышел бессвязным. Неправительственная организация, в которой она когда-то работала, через 2 года оказалась без денег. Труди перескочила на другую, которая помогала фермерам узнать, какие культуры выращивать, но это тоже закончилось тем, что та перестала существовать. Она могла бы принять помощь от американского посольства, но была слишком упряма, чтобы сделать это. Она работала еще в 2 НПО, прежде чем подписала контракт с одной из них, которая работала с НАТО, распределяя продовольствие для беженцев. Именно в то время, когда она работала на этой работе, она встретила вождя племени, которое было перемещено и жило в лагере беженцев. Она приняла его, в своем воображении, как своего личного дракона, чтобы убить, намереваясь найти способ для него и его семьи эмигрировать в Америку или Канаду до тех пор, пока он не сможет вернуться в Африку и вернуть свои королевские владения. В процессе шеф залез ей в трусики и обрюхатил. Только тогда она поняла, что он не вождь. На самом деле у него был бизнес по ремонту шин, состоящий из 2-колесной тележки, которую он тащил сам, и в которой находились все его инструменты для ремонта шин. Он не был ни членом королевской семьи, ни даже вождем племени. Она умоляла организацию отправить ее домой, но они сказали, что, забеременев, она нарушила свой контракт. Поэтому она была предоставлена самой себе. В конце концов она приняла помощь от посольства США, но процесс был медленным. К тому времени она пропустила 4 месячных, и единственное, что мог сделать для нее врач из НПО, это подтвердить беременность и дать ей бутылочку витаминов. Она прикинула, что теперь ей осталось 5 месяцев. Через 4 месяца у нее будет маленький черный ребенок, и она была в отчаянии. Надо понимать, что Боб и Чистити уже много лет жили, по сути, как муж и жена. В качестве примера того, насколько сложным может быть закон, они не выдавали себя замуж и никому не говорили, что они муж и жена, что, как выяснила Чистити, сделала бы их законными супругами по общему праву в некоторых штатах. В Джорджии не было общего закона о браке, но такие браки признавались в других штатах. Конечно, ни один штат не признает их брак законным, потому что она была его биологической дочерью. Тем не менее, они жили так, как будто они были женаты, и чувствовали, что они были женаты. Подробности этого не столько утаивались в этой истории, сколько пропускались, потому что они были такими нормальными и приземленными, для Боба и Чистити. Они ходили на работу и в школу, растили своих детей, как и миллионы других людей в стране. Эти отношения стали для них нормальными. Даже посторонние считали, что Чистити плохо разбирается в мужчинах, а Боб заботливый родитель. Все эти люди тоже считали, что в доме Джеффрисов все нормально. Однако возвращение Труди пробило огромный железный прут сквозь спицы колеса, которое было их жизнью. Даже когда ее рассказ прозвучал среди рыданий и стонов, в доме была только одна спальня, которая использовалась в качестве спальни. Вся одежда Чистити лежала в гардеробной в той спальне, рядом с одеждой Боба. Если бы Труди просто бродила вокруг, желая увидеть дом, она бы сразу поняла, что что-то не так. Поначалу она была слишком растеряна, чтобы думать о том, что в доме есть малыш и ребенок, а ее дочь, их мать. Поначалу она их игнорировала. Она не задавала очевидных вопросов, когда дверь впервые открыл малыш, но в конце концов она это сделала, и они не могли просто сказать «добро пожаловать обратно в США, удачи», а затем проигнорировать ее. Она приехала и не собиралась уходить, снова. Внезапно Боб и Чистити перестали чувствовать себя такими нормальными. Труди, по мнению некоторых людей, уже испортила им жизнь, а теперь одно ее присутствие снова портило им жизнь. Чистити упорно трудилась, чтобы попасть туда, где она была. Она сталкивалась со всеми трудностями, пожертвовала нормальной юностью, чтобы заботиться о бабушке. Она собиралась приступить к первым курсам своей программы доктор юридических наук. Чистити уж точно не хотела, чтобы ее мать все испортила. Труди, вероятно, ожидала того же, что и большинство людей в подобной ситуации. Она ожидала, что дочь поддержит ее, примет, забудет и простит прошлые ошибки. Но это не совсем то, что она получила. «Тебе явно пришлось нелегко», — сказала Чистити. «Тебе нужно где-нибудь отдохнуть и привести ноги в порядок. Я знаю только одно место». Труди, конечно, думала, что место, о котором говорила ее дочь, было тут, в этом доме. Однако дочь отвезла ее в местный приют для бездомных. «Отдохни пару дней. Я приеду за тобой и отвезу к своему врачу, чтобы он помог тебе начать дородовый уход». «Что?» Труди выглядела ошеломленной. «Ты не можешь остаться с нами», сказала Чистити. «Ты бросила меня и Нану. Я расскажу тебе о ней позже, но мне пришлось сделать все, что ты должна была делать все эти годы. Ты не можешь просто вернуться в мою жизнь, потому что ты моя мать. Ты должна заслужить право снова быть в моей жизни». Но Труди расплакалась и начала причитать. Чистити изложила сокращенную версию истории Труди сотруднику приюта. Она ничего не сказала о том, что является дочерью Труди. Глава 38. Существует тип личности, который иногда называют дидзи. Нервный человек, иногда болтун, с коротким промежутком внимания. В случае Труди вполне возможно, что ее страдания вызвали настоящую психическую болезнь. Такого человека редко принимают всерьез. Такие утверждения, как «вождь племени выбрал меня своей невестой, но на самом деле он не был вождем», еще больше побуждают других думать, что она была сумасшедшей. Психические заболевания не редкость в сообществе бездомных. Также нет ничего необычного в том, что бездомные люди имеют семью, которая не может или не хочет их содержать. Знала об этом Чистити или нет, но это убежище было идеальным местом для Труди. Она смогла немного отдохнуть и поесть. Ей удалось немного расслабиться. У нее было безопасное место, где она могла посидеть и собраться с мыслями, и люди, с которыми можно было поговорить, понимающие социальные конфликты. По иронии судьбы, в приюте были люди, которым Труди привыкла помогать или пыталась помочь. Она была среди них, своего народа. Она не была глупой. У нее был широкий спектр навыков, которые она приобрела в Африке. У нее была работа, в которой она могла преуспеть. Но Труди нужно было привести в порядок свое психическое состояние, прежде чем это могло произойти. Когда Чистити появилась в приюте и предложила отвезти Труди к доктору, та сразу же ухватилась за нее. У нее было достаточно времени, чтобы сформулировать аргументы, которые поставили бы ее непочтительную дочь на место. «Что он здесь делает?» – спросила она, увидев Боба на водительском сиденье. Она проигнорировала Боба, когда полиция доставила ее к его домой. «Он же водитель. Так ты идешь или нет? Ты очень неуважительно относишься к своей матери», – сказала Труди. «На самом деле у меня нет матери», – спокойно ответила Чистити. «Моя мать уехала в Африку, и я думала, что больше никогда ее не увижу. Ну, теперь я здесь. Нам пришлось поместить бабушку в дом престарелых», — сказала Чистити. «У нее слабоумие, и она не может сама о себе позаботиться. Я тоже не могла больше заботиться о ней. Люди в ее доме сказали, что теперь он принадлежит им», — сказала Труди. «Так и есть. Нана дала мне его, когда переехала в дом престарелых, и я продала его, чтобы получить деньги на колледж. Ты учишься в колледже? Я собираюсь стать адвокатом. Мне осталось 2 года. Ты не должна его видеть», — фыркнула Труди. «Когда мне исполнилось 18, этот судебный приказ больше не действовал», — сказала Чистити. «Папа мне помог, он заботился обо мне». Труди пропустила мимо ушей очевидный вопрос, почему 22-летней женщине нужен отец, чтобы заботиться о ней. «Мне не нравится это место», — сказала Труди, меняя тему разговора на жизнь в приюте. «Я с удовольствием куплю тебе билет обратно в Африку», сказала Чистити. «Нет, конечно, нет», простонала Труди. «Вот что я хочу сделать», сказала Чистити. «Папа сказал, что заплатит за доктора. Я помогу тебе поступить в колледж или что-то в этом роде, так что ты сможешь найти работу. Ты не можешь жить в нашем доме. Но ведь это должен быть и мой дом», возразила Труди. «У меня был дом, а ты его продала. У папы был дом, который ты оставила, когда развелась с ним. У Наны был дом, в котором ты жила», — поправила Чистити. «Это никогда не был твой дом. Ты никогда им не владела, а вот я потом получила его в свое управление». Труди посмотрела на Боба. «Ты ей помог. Теперь ты должен мне помочь. В постановлении о разводе, которое ты получила, сказано обратное», — сказал он. «А как же дети? У меня есть внуки. Иногда я позволю тебе посмотреть на них», — сказала Чистити. «Я прослежу за твоими визитами к ним. Это нечестно», — завопила Труди. «Что было несправедливо, так это то, что ты бросила нас с Наной», — твердо сказала Чистити. «Мне приходилось делать ужасные вещи, чтобы выжить. Мне тоже», — завопила Труди. «Ох, ну это же все меняет», — простонала Чистити. «После визита врача я отвезу тебя туда, где ты сможешь работать». «Где? Сейчас это не имеет значения. Просто сосредоточься на докторе и не трать время впустую. Я хотела сделать аборт, но не смогла сделать его там. Теперь уже слишком поздно», — сказала Труди. «Я не хочу растить этого гребаного ребенка». «Тогда отдай его на усыновление», — сказала Чистити. «А кто отец моих внуков?» — спросила Труди, снова меняя тему разговора. «Ее исправление поведения дочери шло не так, как планировалось. Тебе не обязательно это знать. Тебе не нужно знать никого из моих друзей. Я помогаю тебе только потому, что ты моя биологическая мать и не более того». Глава 39. «А что мы будем делать с твоей матерью?» – спросил Боб. Они отвезли Труди в приют для бездомных после визита врача. Доктор сказал, что она была в очень хорошем состоянии, учитывая то, что ей пришлось пережить. Труди гордилась этим, но жаловалась, что доктор провел целую серию тестов, чтобы убедиться, что у нее нет венерических заболеваний. Она чувствовала, что это означает, что доктор считает ее шлюхой. Боб промолчал, и Чистити лишь напомнила матери, что доктор пытается о ней позаботиться. Труди горько жаловалась, что ее вышвырнули из машины в приюте для бездомных, но Чистити не раскаивалась. «Я посмотрю, как у тебя дела через несколько дней», — сказала она, когда Труди наконец вышла из машины. Теперь Чистити обняла отца и прижалась своими бедрами к его. «Ничего», — ответила дочурка. «Она в безопасном месте, это не наша проблема. Она не сдастся», — сказал Боб. «Рано или поздно она здесь появится. Я скажу ей, чтобы она уходила», — заявила Чистити. «Она и этого не сделает. Она собирается узнать о нас, и когда она это сделает, то доставит нам немало неприятностей. Ты хочешь, чтобы я наняла кого-нибудь для убийства? У меня есть связи, ты же знаешь, в голосе Частити не было и намека на веселье. Боб вспомнил небрежное «почему бы и нет» вышибалы, когда тот велел ему не убивать людей, напавших на Частити после ее смены. «Нет, не знаю», — ответил он. «Давай сначала испробуем судебный запрет. Я ее знаю. Сомневаюсь, что запретительный судебный приказ сработает. Она почувствует, что это несправедливо, и нарушит его. Тогда она окажется в тюрьме. Возможно, на самом деле мне все равно», — Частити нахмурилась. «Мне не нужно сейчас отвлекаться. У вас все еще есть контактный телефон твоего адвоката? У меня есть адвокат, тот, который представлял тебя при разводе», — сказала Частити. «Я сам обо всем позаботился», — сказал Боб. «Неудивительно, что она послала тебя куда подальше и заставила ждать 6 лет», — сказала Частити. «Неважно, у меня тоже есть связи в школе». «Какие же? Об этом не беспокойся. Ты просто продолжай быть собой, вот чего я хочу». «Да, мэм», — сказал Боб, отдавая честь. «Теперь о главном. Марш в спальню. Двойная оплата. Мамочка возбуждена. Может, нам стоит забрать детей от Джанет?» — предложил Боб. «После того, как мне позвонят», — сказала она. Частити склонила голову на бок. «Кажется, у меня растут волосики. Возможно, мне понадобится помощь папы, чтобы побриться, хи-хи». Частити взяла на себя решение проблемы труди. Она использовала свои связи в юридической школе, чтобы нанять адвоката, который выступал в суде и подавал документы от имени Частити Д. Джеффрис, излагая историю труди и решения, которые она приняла, чтобы создать эту историю. Он утверждал, что труди будет плохо влиять на своих внуков, если ей будет предоставлен неогранииченный доступ к ним, и добивался судебного приказа, чтобы ей разрешалось видеться с указанными внуками только с предварительного разрешения и не чаще 1 раза в месяц. Кроме того, труди было приказано держаться на расстоянии 1000 футов от дома, если у нее не было личного разрешения Частити посетить его. Когда Боб увидел приказ, он был потрясен. Он никогда не видел эту сторону Частити, сторону матери-медведицы, защищающей своих детенышей. «Мне казалось, ты сказала, что запретительный судебный приказ не сработает», — сказал Боб. «Скорее всего, нет, но это приводит в движение другие варианты. Напомни мне никогда не злить тебя на меня», — отметил Боб, качая головой. «Папа», — проворковала она, — «я бы никогда так не разозлилась на тебя», — нахмурилась Частити. «Если только ты не перестанешь заниматься со мной любовью, это может сработать. А когда мне нужны таблетки, чтобы служить моей королеве?» — поддразнил он ее. «Тогда мы будем покупать их оптом», — ответила Частити. «Теперь у меня есть выбор, заставить заняться ею судебного процессора или сделать это самой. Служебный процессор подаст рапорт, который будет рассматриваться в суде», — сказал Боб. «Так ведь, ты можешь заснять это на свой телефон», — сказала Частити. «Ты хочешь этой конфронтации? Я хочу, чтобы она знала, что я не шучу», — сказала Частити. «Она использовала все свои шансы. Она должна это понять. Ох, ей это не понравится». «Конечно, нет. Но пряник в том, что приказ дает мне законную возможность одобрять более частые визиты. Я могла бы сделать это, если бы она вернулась на нормальную дорожку и начала принимать лучшие решения. На это могут уйти годы. Это зависит от нее, и именно это я хочу сказать ей сама». У Труди еще не было телефона, поэтому они просто пошли в приют, чтобы посмотреть, там ли она. Оказалось, что она занималась ремонтом целого ряда вещей, которыми в течение некоторого времени пренебрегали. Она использовала некоторые из тех навыков, которым научилась в странах, где починка собственных вещей была единственным способом их починить. Она работала, чтобы смягчить скуку, а не из каких-то альтруистических побуждений. Они пригласили ее поесть. Представление ей судебного приказа на публике было преднамеренным. Боб сделал вид, что переписывается с кем-то из сотрудников, а сам заснял, как Частити вручает Труди официальный экземпляр приказа. «Я займусь этим, мама», — сказала Частити. «Тебе это не понравится, но я думаю, что так будет лучше. С тех пор, как ты оставила меня наедине с Наной, мне приходится самой решать, что для меня лучше. Пожалуйста, не устраивай сцен, потому что если ты это сделаешь, это только проиллюстрирует то, на что я жаловалась судье». «Судье?» Труди смутилась, а потом напряглась. «Какому судье?» «Судья, который запретил тебе видеться с моими детьми без моего прямого согласия и надзора». Губы Труди сжались и побелели, но она лишь вырвала листок из рук Чистити, развернула его и прочла. В нем перечислялись причины, которые Чистити представила в качестве доказательства необходимости этого приказа. «Это кажется излишне суровым», — наконец сказала она. «Я не думаю, что мои решения были настолько плохими. Ты единственный человек, который может решить, является ли то место, где ты сейчас находишься, прекрасным местом для жизни или нет», — сказала Чистити. «С моей точки зрения, я не хочу, чтобы ты влияла на моих детей, заставляя их принимать подобные решения, хотя они и мои дети. Ты решила, что для меня хорошо, а что плохо, когда вдруг сказала, что я не могу видеться с отцом. Все, что я делаю, это то же самое. Это было совсем другое дело. Твой отец делал тебе больно. Как он мог причинить мне боль? Его там никогда не было. Ты все спрашивала, когда он вернется. Ты была несчастна. Ты скучала по нему, а он предпочел тебе что-то другое. Мне было невыносимо видеть, как ты тоскуешь, ожидая, когда он вернется домой, хотя я знала, что он не вернется. Значит, ты сделала так, чтобы он не смог приехать ко мне домой? Это было для твоего же блага. И это для блага моих детей. У них даже отца нет. Выпалила Труди. Ты не помогаешь своему делу, сказала Чистити. Я предоставлю тебе доступ к твоим внукам, когда ты проявишь способность принимать лучшие решения и контролировать себя. И не думай, что у них нет отца. Она указала на Боба. Теперь он здесь ради меня. Он пытался найти меня, и как только он это сделал, он вернулся ко мне, и теперь он здесь для меня и моих детей. Он уравновешенный и любящий, и они не могли бы просить лучшего человека, чтобы быть отцом в их жизни. Сколько тебе было лет, когда он тебя нашел? Спросила Труди. Даже не пытайся, сказала Чистити. Вот что я имею в виду. Этот вопрос можно было задать только по одной причине, чтобы показать, что он нарушил закон о разводе. Ты думаешь только о себе. Вот из-за чего ты попала в такую переделку, и вот почему я не позволю тебе развращать моих детей. Когда я буду убеждена, что ты можешь думать о благе других и действительно пожертвовать чем-то ради кого-то другого, тогда, может быть, я позволю тебе увидеть своих внуков. Я только что потратила 10 лет, жертвуя всем, чтобы помочь другим, возразила Труди. Ты 10 лет пренебрегала своей дочерью и матерью, сказала Чистити. Ты ведешь себя как моя мать, фыркнула Труди. Я не веду себя как твоя мать, проворчала Чистити. Глава 40. Еще одна вещь, которую Чистити сделала, чтобы немного образумить Труди, это то, что она действительно привела ее к Бастеру и представила Бастеру как потенциальную танцовщицу. Тебе не кажется, что у нее слишком большой живот? Ухмыльнулся Бастер. Он подумал, что это какая-то шутка. Я знаю, как популярны беременные танцовщицы, сказала Чистити. И ей ведь нужна работа, верно? Я не собираюсь быть гребаной стриптизершей, взвизгнула Труди. А почему бы и нет? Спросила Чистити. Это то, что я должна был делать, чтобы заработать деньги, потому что моя мать бросила меня. Не смей мне лгать, рявкнула Труди. Она не лжет, сказал Бастер, все еще ухмыляясь. Она была одной из моих лучших танцовщиц. Потом ее отец привел сюда своего босса и увидел, как она танцует, а остальное, как говорится, уже история. Я не был одним из поклонников Боба, когда он увез ее отсюда. Ты работала здесь? Голос Труди звучал глухо. Говоришь, ее зовут Труди? Спросил Бастер, глядя на Чистити. Разве это не тот сценический псевдоним, который ты использовала? Ага, сказала Чистити. Ты использовала мое имя, чтобы быть стриптизершей, выдохнула Труди. Это было единственное, что ты мне оставила, сказала Чистити. Случайному наблюдателю могло показаться, что их поездка к Бастеру запала в мозг Труди, как ничто другое. Хотя на самом деле время, проведенное в приюте, дало ей возможность оглянуться на свою жизнь и решения, которые она приняла. В Африке она была слишком занята попытками выжить, чтобы размышлять. Однако в убежище у нее было достаточно времени, чтобы обдумать свое прошлое и ее будущее. Она молчала в машине после того, как они уехали. «Зачем ты отвезла меня туда?» – наконец спросила она. «Тебе нужна работа, а у тебя нет нужных навыков», – сказала Чистити. «Ты же знаешь, что у меня неплохие навыки», – сказала Труди. «У меня нет официального образования, но есть резюме. Я думала о том, что ты можешь сделать прямо сейчас, немедленно», – сказала Чистити. «Ты и вправду была там? Неужели ты всерьез думала, что я стану раздеваться, чтобы заработать деньги?» Чистити продолжала вести машину, глядя прямо перед собой, и пожала плечами. «Я так и сделала. Больше я ничего не могла сделать, чтобы заработать достаточно денег, чтобы заботиться о Нане и позволить мне поступить в колледж. Дорогая, мне так жаль», — тихо сказала Труди. «А я и не знала». «Ты не ничего не знала», — наконец Чистити посмотрела на мать. «Ты не хотела этого знать». Труди не отреагировала ни гневом, ни оправданием. Вместо этого она откинула голову на подголовник и закрыла глаза. «Я убегала», — сказала она. «От меня?» — голос Чистити поднялся на целую октаву. «Нет». Казалось, она собиралась сказать что-то еще, но ее рот закрылся. Они ехали молча, пока наконец Труди не заговорила снова. «Я ненавидела себя за то, что чувствовала себя такой беспомощной, когда твой отец ушел. Я чувствовала себя такой дурой, а потом Боб приходил домой, и все то, что я откладывала, потому что была слишком глупа, чтобы знать, как это сделать, он делал так, как будто это ничего не значило. И каждый раз, когда он возвращался домой, ты была так счастлива. Ты вообще не обращала на меня внимания, когда он был дома. Я чувствовала, что ты меня не любишь». Чистити въехала на стоянку Такобеллы и припарковалась. Но она не вышла из машины. Она повернулась на кресле лицом к матери. «Я была ребенком, мама. В мои обязанности не входило заставлять тебя чувствовать себя любимой». Труди подняла руку. «Я знаю», — выпалила она. «Я хочу сказать, что теперь знаю». Она огляделась, словно пытаясь понять, где находится. «Поездка в Африку показалась мне грандиозным приключением. Все, что мне нужно было сделать, это быть там. Они обучили меня тому, что мне нужно знать, как делать, и сказали, что после этого все, что мне нужно сделать, это быть дружелюбной и доступной. По крайней мере, мы все так думали. Теперь я знаю, что эта компания была любительским предприятием, управляемым человеком, который был таким же невежественным, как и я. Мы все были младенцами в лесу. Делать такую работу очень сложно. Это не такая уж тяжелая работа, но общение с людьми, чьи ценности, традиции и даже то, как они думают, отличаются от наших, требует гораздо большей подготовки, чем у нас было. Нужна также и поддержка людей, которым пытаешься помочь. Мы думали, что едем на белых скакунах, чтобы спасти положение. Они же видели в нас иностранных колонизаторов, пытающихся забрать то немногое, что у них было. «Почему ты просто не вернулась домой?» – спросила Чистити. «Потому что у компании был мой паспорт, и я подписала контракт. Джордж, он был боссом, все время говорил, что мне нужно сделать то или это, прежде чем я смогу получить право на возвращение в США. Но потом, когда я это сделала, он сказал, что требуется больше. У нас никогда не было денег. Джордж сказал, что нам не нужны деньги. Компания давала нам все. Еду, одежду, даже средства личной гигиены. Он сказал, что там нечего покупать, поэтому они никогда не давали нам нашу зарплату. Все это шло на счета, которые они для нас открыли. Во всяком случае, мы так думали. Когда компания обанкротилась, не было ни счетов, ни накопленной зарплаты. Джордж исчез, и все мы оказались в затруднительном положении. Так что же случилось? Чистити просто сидела. Джули была нашим клерком по снабжению, и она знала некоторых людей, которые доставляли нам припасы. Она позвонила им, и они узнали о другой компании, которая нуждалась в некоторых людях. Примерно половина из нас отправилась туда и подписала новые контракты. Остальные решили остаться в деревне. Они думали, что смогут продать местные ремесла и заработать достаточно денег, чтобы вернуться домой. И они это сделали. Понятия не имею. Больше мы о них ничего не слышали. Я просто прятала голову в песок, радовалась, что жива. И, опять же, мне не нужно было много делать. Меня кормили и одевали. У меня не было никаких обязанностей, кроме моей конкретной работы. И дочь, которую ты оставила дома со своей стареющей матерью, добавила Чистити. Труди снова подняла руку. Я знаю, я действительно бросила тебя. Тогда я так не думала, но теперь знаю, что жила несбыточной мечтой. Это казалось таким романтичным. Это никогда не было романтично, но так казалось. Всякий раз, когда у меня появлялась возможность позвонить тебе, я не могла признать, что все идет не так. Я была слишком горда. Я все ждала, что кто-нибудь придет и скажет мне, какая я замечательная и как высоко они ценят все жертвы, которые я принесла. Я никогда не строила никаких планов на будущее. Я просто жила изо дня в день. Теперь же я знаю, что это было эгоистично, но я ничего не могу с этим поделать. Я едва могу позаботиться о себе, не говоря уже о дочери. «Я не нуждаюсь в том, чтобы ты заботилась обо мне», — сухо сказала Чистити. Глава 41. «Тогда я не понимала. Даже если бы я вернулась домой к тебе, я не была бы хорошей матерью. Я была бы просто обузой. Когда я развелась с Бобом, то потеряла все. Но, увы, я была уж слишком горда, чтобы умолять его принять меня обратно. И поэтому я убежала. Как ты можешь говорить, что потеряла все? В разводе ты получила все, что хотела». Он даже не собирался спорить об этом. «Мы переехали к бабушке, и все казалось таким же, только я больше никогда не видела папу. У меня не было никакого дохода после развода», — сказала Труди. «Внезапно мне пришлось платить за все, и наше здравоохранение исчезло. Адвокат, которого я наняла, чтобы получить развод, даже обокрал меня. Когда я приехала в Африку, то узнала, что мы с Бобом женаты уже достаточно долго, и я могла бы получить часть его жалования после развода, но тогда было уже слишком поздно. Адвокат должен был это знать, но он просто взял мои деньги и убежал. До того, как я уехала в Африку, моя мать только что вышла на пенсию и имела фиксированный доход. Мы еле-еле могли выживать. Ах, я была такой глупой. От злости я совершала поступки, которые не могла исправить». «Так, ты убежала», — вздохнула Чистити. «Да», — голос Труди был таким тихим, что Чистити едва расслышала его. «Я все свалила на Боба и отправилась спасать мир». «И как тебе это удалось?» — спросила Чистити. «Я знаю, как все сложилось у нас с Наной». По щекам Труди потекли слезы. «Где же она?» «Моя мать, мы отвезли ее в местечко под названием Sunset Village для престарелых. У них там есть крыло с контролируемым доступом, так что она не может уйти». «Что случилось?» «Когда я уходила, с ней все было в порядке. Может, и не так хорошо», — сказала Чистити. «Она почти сразу начала вести себя странно. Она была очень возбуждена сексом. Она всегда ненавидела секс», — сказала Труди. «Иногда я удивлялась, как меня сделали, потому что она была такой антисексуальной». «Она больше не против секса», — сказала Чистити. «Ее характер перевернулся на 180 градусов. В конце концов, если бы я привела домой мальчика для занятий, она бы настояла, чтобы мы немедленно сделали ребенка. Она все время говорила, что хочет внуков, и что мой долг – обеспечить их». «В это трудно поверить», – сказала Труди. Решающим аргументом в пользу того, чтобы заставить ее пойти в приют, было то, что они сказали, что она может иметь там всех парней, которых захочет. «Ты шутишь?» «Я не шучу. Можно мне ее увидеть?» «Конечно, хотя есть шанс, что она тебя не узнает. Она так далеко зашла?» «Нет, просто тебя долго не было, и ты выглядишь совсем не так, как я тебя помню». Труди похлопала себя по животу. «Это, нет, у тебя другие волосы, и ты гораздо худее. Ты даже кажешься ниже ростом». «Я кажусь тебе ниже ростом только потому, что ты выросла», — сказала Труди. «Возможно. Я просто говорю, что это может быть не совсем счастье, когда ты увидишь ее. Я не заслуживаю счастья. Перестань себя жалеть. Вот из-за чего ты вляпалась в эту историю», — сказала Чистити. «Что тебе нужно сделать, так это начать все сначала и показать миру, что у тебя есть что предложить. Вокруг полно благотворительных организаций, которым нужны работники. Зарплата небольшая, но у тебя есть резюме, чтобы получить такую работу. Тебе нужно перестать думать о прошлом и начать думать о тех 30 или 40 годах, которые у тебя остались в жизни. Тебе нужно найти работу и жилье. Увы, но это твой единственный способ, чтобы хоть как-то вернуться к нормальной жизни. Ты действительно не позволишь мне жить с вами и Бобом? Об этом не может быть и речи. Потому что ты занимаешься с ним сексом?» Чистити застыла, глядя на мать. Труди пожала плечами. «Это было несложно понять. Ваш маленький мальчик выглядит точно так же, как он, и у ребенка есть его нос и глаза. Очевидно, это его дети. Ты все выдумываешь», — наконец выдавила Чистити. «Ты забываешь, что я уже 10 лет живу в другой культуре. Несколько разных культур, на самом деле. Я бывала в местах, где инцест – обычное явление, общепринятый образ жизни, особенно если нет мужчин, за которых можно выдать замуж девушек. Девочки в Африке должны вносить свой вклад в семью, даже если это всего лишь сосуд для спермы их брата, отца или дяди. Я видела там много инцеста. Чистити, ты даже не представляешь, каково это. В некоторых частях Африки все еще существует рабство. Здесь все не так», — сказала Чистити, чувствуя себя неловко. «Я знаю, как ты обожала своего отца. Ты не должна мне лгать. Я никому не скажу. Я должна тебе хотя бы это. Я никогда не смогу погасить долг, который я обязана вам обоим. И я тоже в долгу перед Бобом. Я знаю, что ужасно обошлась с вами обоими. Если ты кому-нибудь расскажешь, нас посадят в тюрьму, а детей отправят в систему социального обслуживания. Ты их не получишь, сказала Чистити. Ее самоуверенность была напряжена до предела. Она не была готова к такому разговору. Я позабочусь, чтобы суд не отдал их тебе. Я не хочу брать твоих детей, вздохнула Труди. Я прекрасно понимаю, каким никчемным родителем я была для тебя. За последние полгода я многому научилась. Тебя не было все эти годы, и ты узнала кое-что только за последние полгода. Конечно, я кое-чему научилась по дороге. Наверное, я имею в виду, что только за последние полгода начала быть честной сама с собой. Признаюсь, я немного сошла с ума. Может быть, очень даже сошла с ума. Я боялась, что умру с голоду или умру как-нибудь иначе. Потом я, наконец, вернулась сюда, и здесь ничего не было. Я не могла найти ни свою мать, ни тебя. И только сейчас я начала возвращать все обратно.